Развернувшись, мужик пошел прочь и вскоре скрылся за забором. На его появление реакция была весьма сдержанная. Трое из пяти его просто послали, а двое назвали мудаком. На этом все и закончилось. Перекур продолжался еще 25 минут, а затем люди стали медленно и плавно шевелиться, делая вид, что работают. Обед был на носу, и уже никому не хотелось ковыряться. Пища обещана была домашняя. Если это так, то, может быть, они еще и после обеда поковыряются, несмотря на аллергию Сизова. В половине второго рейтинг завхоза Шпындрюка резко пошел вверх, так как он прислал не две кастрюли, а целых три, да еще и пакет. В одной было первое — наваристые щи. На второе предлагалось не что-нибудь, а картошка с нормальными, щедрой рукой нарезанными ломтями свинины. На третье — чай с сахаром. И также предлагался белый и черный хлеб на выбор. Строители с благодарностью встретили появление завхоза в 2 часа, когда он пришел забрать посуду, которую предварительно по указанию Ануфриева пришлось помыть Валетову. Взглянув на чистые кастрюли, завхоз довольно хмыкнул и сообщил удивительное: «Больше посуду мыть не надо, ваше дело строить». Солдаты переглянулись. «Так-так, джентльмен с возу, товарищам полегче». Вечером абсолютно неожиданно снова нагрянул Евздрихин. Бросив взгляд на проделанную работу, не удержался и похвалил. Сказал, что молодцы. Он обязательно доложит комбату о том, как продвигаются дела. Привез каждому еще по одной фуфайке, большой рулон нового брезента, одеяло и, что самое удивительное, буржуйку. Простаков припомнил, что именно эти вещи заказывали завхозу, а не сами всего-навсего в обед. Выходит, непростой этот мужик, Михаил Афанасьевич. Когда уже стемнело, и народ обустроился между двумя стенами под навесом, жиденький мужичонка приплелся снова. Внимательно осмотрел помещение, где обустроились солдаты, и поинтересовался, не надо ли еще чего. Ануфриев быстро сориентировался. Неплохо было бы, кроме этой работы, еще какой-нибудь колым. «Подкинут вам немного, успокойтесь», — буркнул Афанасьевич. «Все служили, не только вы одни». «А за что прежних-то отсюда поперли?» Сизов уже лежал на настеленных досках, положив одну фуфайку под голову. Печка без дела не стояла, и в завешанном брезентом пространстве было тепло так, что накрываться больше не требовалось. «Прежних?» Афанасьевич достал сигареты, у него их тут же стрельнули. «Работали тут мужички из местных, да слишком водку любят. Потом доски привезли. Видели, вон лежат во дворе. Доски видели все, поскольку из этой же кучи и крышу получше себе сделали, и на пол постелили, да и лежаки устроили. Так вот, эта кучка была раз в 10 больше. В одну прекрасную ночь эти выродки взяли и кому-то продали эти доски за бесценок, а сами перепились. Вот после этого протопоп Архипович их и попросил отсюда, а еще и ни копейки денег не дал». «Воровать отсюда проще простого», — согласился Сизов. «Че забор-то не поставили? Дорога под носом, подъезд хороший. Вы чего же тут, свиней будете держать? А забора не будет, что ли? Так у вас и свиней будут воровать». «Не, забор тоже поставим, обязательно. Это же протопопа Архиповича участок-то. Уж он-то средства найдет на то, чтобы здесь все обустроить». «Да нифига себе у него пространство будет!» Фрол даже вышел на улицу и вернулся, обозрев окрестности. «Прикольно вашему барину будет, тут простор большой». «Да, может, еще и курей заведет, черт его знает. Ну, да ладно, не наше это с вами дело рассуждать о том, кто что желает. Если бы у меня были такие деньги, я черт его знает, на что бы их тратил. А этому вот свинарник подавай, да не простой, а 6х12, с бетонным полом, стенами в кирпич, с отоплением, светом. Свиньи будут жить не хуже людей. Сюда еще, не удивляйтесь, канализацию проведут, чтоб ихнее, извините, говно смывать. Это уже себе не каждый может позволить. Поздним вечером ни у кого не было сил базарить. Все разлеглись на лежаках, быстренько позакрывали глаза и дали храпу. На свежем-то воздухе, а ужин не уступал по сытности обеду, все быстренько заснули. Первым на следующее утро поднялся Простаков и вышел на улицу. Отливая на отдельно стоящее дерево, он крутил головой по сторонам, любуясь утренним пейзажем. В соседних домах уже начали дымить трубы, горланили петухи, изредка доносился лай собак. Сделав дело, Простаков повернулся и потопал обратно к их импровизированному жилищу и невольно бросил взгляд на кучу с кирпичами, решив прикинуть, сколько же они за вчерашний день сделали. Вначале он не поверил своим глазам, припоминая ту гору красного кирпича, которая тут была навалена. Теперь же явно не хватало чуть ли не половины. Как они могли столько сделать за вчерашний день, он не мог себе представить. Подумав, что поработали нехило, Леха пошел на свое место и завалился спать дальше. Благо, никто ему тут в ухо подъем не орал и строиться не заставлял. Провалялись до половины восьмого, пока во дворе не раздался визг Михаила Афанасьевича. «Ураны, сволочи! Какие сволочи!» — орал он на весь двор. Влетел к ним в палатку и закричал: «Спите, уроды!» «А что такое? Что такое?» Солдаты начали копошиться и подниматься. «Что случилось? Что случилось?» — орал завхоз, тараща малюсенькие глазенки. «У нас половину кирпича сперли. Эй, признавайтесь, кому продали? Поди, ужрались водки. Ну-ка, здоровый, дыхни!» Завхоз подлетел к Простакову, сидящему на низеньком лежаке, схватил его за грудки и потянул вверх. Лехе ничего не оставалось делать, как поднялся. Он и поднялся, при этом перехватив завхоза за грудки и отрывая его от пола. «Дядя, ты меня больше так не дергай!» Поболтав ножками в воздухе, Михаил Афанасьевич немножко поостыл, и когда его поставили на место, медленно произнес: «Прошу прощения». Сибиряк принял извинения, ответив также корректной фразой: «Ничего страшного», и приготовился выслушивать необоснованные претензии далее. «Если вы не пьяны и кирпич вы не продавали, то как вы могли так спать, чтобы не услышать, как его отсюда тащат?» Ануфриев, а за ним и все остальные, вышли на улицу. Действительно, кирпича поубавилось. «Я ранним утром писать выходил», — сообщил Леха. «Их уже было столько, сколько сейчас. Я думал, что мы столько за вчерашний день выработали». Ануфриев тут же подошел к гиганту и постучал своим кулаком ему по лбу. «Дубина, если бы мы за день делали по 3000 штук, то ты был бы уже давно богатым человеком, зарабатывая деньги где-нибудь на стройках. Мы же вчера положили всего-навсего 150. Вашими кривыми руками больше не получается за один день. Но это мы поправим». Тут же обратился он к Михаилу Афанасьевичу: «Если такая жрачка, то все будет нормально». «Как хотите. Давайте оставляйте одного сторожа. Я думаю, вам сегодня еще подвезут стройматериал. Но теперь смотрите. Если что-нибудь уйдет, то пожалуюсь вашему комбату. Пусть он вас наказывает, деньги с вас вычитывает». «Да что нам платят-то? Пусть хоть все заберет». Валетов сплюнул сквозь зубы. Че там за деньги-то такие солдатские?